Эпизод 27. Линц, 9 июня 1944 года. Семья из 5 человек вышла из поезда, и они вдруг остались в купе одни. Поезд медленно тронулся и поехал дальше. Хелена села к окну, но в такой темноте много она не увидела, только очертания домов вдоль железной дороги. Он сидел прямо напротив и смотрел на нее с едва заметной улыбкой. «Вы тут хорошо все затемнили в Австрии», — сказал он. «Не видно ни огонька». Она вздохнула. «Мы хорошо сделали то, что нам сказали». Она посмотрела на часы. «Скоро 2». «Следующий — Зальцбург», — сказала она. «Он стоит прямо на немецкой границе. А потом... Мюнхен, Цюрих, Базель, Франция и Париж. Ты это повторяешь в 4-й раз». Он наклонился к ней и пожал ее руку. «Все будет хорошо, вот увидишь. Садись сюда». Не отпуская его руки, она пересела и положила голову ему на плечо. Он выглядел совсем по-другому в этой форме. «Значит, этот Брокхард уже успел послать сводку за очередную неделю?» «Да, вчера он говорил, что отошлет ее вечерней почтой». «А зачем такая спешка?» «Ну, чтобы лучше контролировать ситуацию и меня. Каждую неделю мне приходилось придумывать для него новые основания, чтобы тебе продлили лечение, понимаешь?» «Да, понимаю», — ответил он, и она увидела, как он стиснул зубы. «Давай больше не говорить о Брокхарде», — сказала она. «Лучше расскажи что-нибудь». Она погладила его по щеке, он тяжело вздохнул. «А что ты хочешь услышать?» «Что угодно». «Рассказы. Ими он привлекал ее интерес в госпитале Рудольфа II. Они не были похожи на истории других солдат. Урия рассказывал о смелости, дружбе и надежде. Как однажды он пришел из караула и увидел, что на груди его лучшего друга сидит хорек и хочет перегрызть ему глотку. До него было 10 метров, а в земляном укрытии была кромешная тьма. Но у него не оставалось выбора, то он вскинул винтовку и разрядил весь магазин. Хорька они съели на следующий день. Таких историй было много. Хелена не помнила их все, но помнила, с каким интересом их слушала. Яркие, забавные, хотя некоторые, как ей казалось, не вполне достоверные. Но она им верила, потому что это как противоядие против других рассказов о потерянных судьбах и бессмысленной смерти. Пока затемненный поезд, неспешно покачиваясь и подрагивая на стыках, ехал через ночь по недавно отремонтированным рельсам, Урия рассказывал о том, как он однажды застрелил русского снайпера на ничейной полосе, вылез из окопа и похоронил этого большевика-безбожника по-христиански, спел псалом и прочее. «Я слышал, как русские хлопали мне с той стороны», — говорил Урия. «Так красиво я пел в тот вечер». «Правда?» — со смехом спросила она. «Лучше, чем в оперном театре». «Все ты врешь». Урия прижал ее к себе и тихо запел ей на ухо. «Посмотри на костер, как он светит золотисто-червонным огнем. В этом пламени воля к победе, верность долгу и ночью, и днем. В этих искрах, что ярко сияют, память нашей любимой земли, долгий труд и борьба вековая, та, что прадеды наши вели. Видишь битвы отцов за свободу, их геройскую гибель в бою. Видишь лица героев народа, что погибли за землю свою. И людей, чья суровая доля, тяжкий труд в этом крае снегов, закалила их силу и волю для сражения за землю отцов. Так сияют для каждого сердца из преданий далеких веков имена благородных норвежцев, подвиг наших с тобой земляков. Но всех краше и ярче, кто поднял красно-желтый пылающий флаг. Это имя мы любим и помним. Виткун Квислинг, наш славный вожак». Потом он замолчал и уставился в темное окно. Хелена понимала, что его мысли где-то далеко, и не стала его отвлекать. Она положила руку ему на грудь. Та-ра-та-ра-та-ра. Как будто кто-то гнался за ними по рельсам, чтобы схватить и вернуть обратно. Она боялась. Не столько неизвестности, которая ожидала их впереди, сколько этого неизвестного человека, к которому она сейчас прижималась. Теперь, когда он был так близко, все то, что ей виделось в нем на расстоянии, куда-то пропадало. Она хотела услышать, как бьется его сердце, но колеса так грохотали, что оставалось просто поверить, что там внутри есть сердце. Она улыбнулась самой себе и почувствовала радостный трепет внутри. Какое милое, прекрасное безумие. Она совершенно ничего не знает о нем. Он совсем ничего о себе не рассказывал, кроме разве что этих историй. От его куртки пахло сыростью, и она вдруг подумала, что так должна пахнуть форма солдата, который какое-то время пролежал мертвым на поле боя. Или даже в могиле. Откуда эти мысли? Она так долго была в напряжении, что только сейчас поняла, как сильно устала. «Спи», — сказал он, будто в ответ на ее мысли. «Да». Ей показалось, что когда она погрузилась в сон, где-то вдали послышалась сирена воздушной тревоги. «А?» Она услышала свой собственный голос, почувствовала, как Урия трясет ее, и быстро проснулась. «Будьте добры, билеты». «А?» — только и могла сказать она. Она пыталась взять себя в руки, но заметила, как контролер подозрительно на нее косился, пока она лихорадочно искала билет в сумочке. Наконец она нашла те два желтых билета, купленных ею на вокзале в Вене, и протянула их контролеру. Он просматривал билеты, покачиваясь в такт движению поезда. Несколько дольше обычного. Хелене это не нравилось. «Едете в Париж?» — спросил он. «Вместе?» «Да», — ответил Урия. Контролер, пожилой мужчина, внимательно посмотрел на них. «Вы не австриец, как я слышу?» «Нет, норвежец». «А, Норвегия. Там, говорят, очень красиво». «Да, спасибо. Это верно». «И вы, значит, добровольно пошли воевать за Гитлера?» «Да, я был на Восточном фронте, на севере». «Неужели? И где же на севере?» «Под Ленинградом». «Хм... А сейчас едете в Париж, вместе с вашей... подругой». «Да, именно подругой. По увольнительным?» «Да». Контролер пробил билеты. «Из Вены?» — спросил он Хелену, протягивая билеты ей. Она кивнула. «Я вижу, вы католичка», — он показал на крестик, который висел поверх блузки. «Моя жена тоже католичка». Он откинулся назад и выглянул в коридор. Потом снова обратился к норвежцу. «Ваша подруга показывала вам собор святого Стефана в Вене?» «Нет, я лежал в госпитале, поэтому города особенно не видел». «Да-да, в католическом госпитале». «Да, госпиталь Рудо...» «Да», — оборвала его Хелена, — «католический госпиталь». «Хм... Почему он не уходит?» — подумала Хелена. Контролер снова откашлялся. «Да?» — наконец спросил его Урия. «Это не мое дело, но я надеюсь, вы не забыли с собой документы о том, что у вас есть разрешение». «Документы?» — переспросила Хелена. Она два раза ездила во Францию с отцом, и им никогда не было нужно ничего, кроме паспортов. «Да, у вас, скорее всего, не будет никаких проблем, фройляйн, но вашему другу в форме необходимы бумаги о том, где расположена его часть и куда он направляется». «Ну, конечно же, у нас есть с собой документы», — ответила она. «Вы же не думаете, что мы поедем без них?» «Нет-нет, что вы», — поспешил сказать контролер. «Просто хотел напомнить». «Потому что всего пару дней назад», — он быстро посмотрел на норвежца, «задержали молодого человека, у которого, по всей видимости, не было при себе какого-то распоряжения. Его сочли дезертиром, схватили на перроне и расстреляли. Вы шутите? Увы, не хочу пугать вас, но война есть война. Но если у вас все в порядке, то вам не стоит ни о чем беспокоиться, когда мы будем пересекать немецкую границу после Зальцбурга. Вагон немного качнулся, контролер, чтобы не упасть, вцепился в дверную раму. Трое молча смотрели друг на друга. «Значит, первая проверка будет тогда?» — спросил Урия наконец. «После Зальцбурга». Контролер кивнул. «Спасибо», — сказал Урия. Контролер откашлялся. «У меня тоже был сын, ваш ровесник. Он погиб на Восточном фронте, на Днепре. Мои соболезнования. Ну, извините, что разбудил вас, фройляйн. Мингер!» Он взял под козырек и пошел дальше. Хелена посмотрела на дверь, потом закрыла лицо руками. «Ну, почему я такая дура?» — всхлипывала она. «Ну-ну!» — он обнял ее за плечи. «Это я должен был подумать о документах. Я же должен был знать, что мне нельзя просто так бродить по стране. А если ты расскажешь им о болезни и о том, что хочешь поехать в Париж? Это же часть Третьего Рейха, это же...» «Тогда они позвонят в госпиталь, и Брокхард скажет, что я сбежал». Она прижалась к нему и зарыдала еще сильнее. Он погладил ее по длинным русым волосам. «К тому же я должен был понимать, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказал он. «Я имею в виду, я и сестра Хелена в Париже». Она почувствовала, что сейчас он улыбается. «Нет, скоро я проснусь в больничной койке и подумаю, что все просто сон. И буду рад, когда ты принесешь мне завтрак. К тому же завтра у тебя ночное дежурство, не забыла? И тогда я расскажу тебе про то, как однажды Даниэль стащил у шведов 3 дневных пайка». Она подняла мокрое от слез лицо. «Поцелуй меня, Урия».